Штурм был тяжелым, но он был отбит. Наутро завершились переговоры между Мансом, что их инициировал, и Джоном. Как и в известных мне событиях, Манс пугал Джона рогом Джорамуна, которым он как бы мог разрушить стену. Но Джон не поверил ему и просто сказал, что они с дозорными обсудят его предложение о мирном проходе одичалых через стену. Как раз в этот момент мы и атаковали. У меня было в 3 раза больше конницы, чем у Станниса, и соответственно я избрал его же тактику во время того боя. Также взял с собой отряд каттеропайка в 100 человек и поставил их на передовую, чтобы одичалые думали, что на них нападает просто большое в несколько 100 человек подкрепление дозорных. Они бой приняли, думая, что смогут нас разбить, но реальность состояла в том, что следом за людьми каттера шла целая 1000 моих людей. Еще 2 колонны также по 1000 заходили в лагерь одичалых с 2 других сторон, во фланг и тыл. Одичалым пришлось идти не на юг сражаться, как они планировали, а на 3 разных направлениях в севере, востоке и северо-востоке. Пехота одичалых выстроилась, прикрывая лагерь, а отряды Манса и Хармы Собачьей Головы в свою очередь атаковали 2 других направления нашей атаки. Им бы мог сопутствовать успех, но они расстроили свои ряды. Одичалым нечего было противопоставить смешанной рыцарской коннице, конным стрелкам и вольным всадникам, да и пехотинцам, что были посажены на коней и спешены для боя в лагере. Восточная колонна, которую возглавлял Минден Мур, разбила отряд Хармы, и в этом бою сама Харма была зарублена лично Минденом. Северная колонна, которую возглавлял я, проломила строй вражеской пехоты. Отряд Манса в центре еще некоторое время держался, ему на помощь пришли великаны на мамонтах, но затем фланговые колонны сомкнулись у него за спиной, отряд короля за стеной был разбит, а он сам взят в плен вместе с оставшимися в живых вождями племен. Тем временем, когда по условному знаку из лагеря отошли наши спешенные люди, лучники горящими стрелами подожгли лагерь одичалых, там началась паника и повальное бегство. Беглых мы не преследовали, слишком много мороки их преследовать, брать в плен или убивать. Результатом сражения стал полный разгром и пленение большей половины всех одичалых, что пришли с Мансом, да и самого Манса. Как следствие, они перестали быть угрозой для ночного дозора. Потери у нас были не такими уж и большими. В отряде Джона убитыми было лишь 40 человек, плюс еще столько же раненых, которым нужна была первая помощь. Тем людям, которых я привел, и те, которые участвовали в битве при стене, досталось чуть больше. В основном это были те, кто неудачно попались в засады в лагере одичалых и под руку великанам в общей численности 150 убитых, раненых в 3 раза больше. Как раз к вечеру того же дня, как мы разгромили одичалых, Мормон смог встать с кровати и встретился со мной. Джар внушал уважение, даже имея ослабленный вид и ранение. У него раненая бочина, сломанная рука и заплывший глаз. Ему 69 лет, это старик с широким лысым лбом, бледно-голубыми глазами, такой же бледной без загара кожей, и уже редкими клочками седых волос, ближе ко лбу, но все еще имел сзади длинные волосы до плеч. Он был в хорошей физической форме для своего возраста, сразу видно, типичный чистокровный северянин. Рады вас приветствовать, лорд Блэкхарт в Черном замке. Я 997 лорд, командующий ночным дозором Джар Мормонт. Его стюард поднес мне хлеб и соль, я же принял угощение тут же. Ваша помощь была весьма кстати. Мы уже и не ждали, что хотя бы кто-то к нам придет. Мы помним давние договоры между нашими королевствами и ночным дозором, лорд-командующий. Это наш долг, улыбнулся я ему. К тому же я тем более был обязан прибыть сюда, потому что никто из тех лордов и королей не думал даже оказывать вам помощь. Насколько мне известно, Тайвин Ланнистер и вовсе надеялся, что ночной дозор падет и одичалые прорвутся на север. Это бы отвлекло северян от войны с ним, и они бы вернулись на свои земли. Как видите, Тайвину больше ближе заботы о своей шкуре, но он не учел другие важные моменты насчет угрозы из-за стены. Так вы верите нам о мертвецах? Немного удивился и даже обрадовался, видно по глазам, старик. Разумеется, кое-какие сомнения меня, конечно, грызли, когда мы плыли сюда. Но увидев мифических мамонтов и великанов, я стал еще больше верить вашим сообщениям. Да и сомневаюсь, что вы бы стали от старческого маразма и скуки писать о таких вещах. Мормон с облегчением вздохнул. «Вы многих потеряли?» — спросил он. «Я имею в виду ваших людей. Не так уж и много, с учетом потерь Бжона в общем 200 убитых, остальные ранены, и вернуться в строй им только подлечиться. Лекарства и лекари у нас есть, так что переживать не стоит. К слову, мы прибыли с небольшим пополнением для дозора от долины и королевских земель. В общей сложности почти 8 десятков. Не так уж и много, но хоть что-то. Благодарю. Вы уже обустроились в замке? Еще нет. Мы больше заботились ранеными, пленными и трофеями. Но большая часть моих людей уже в пределах Черного замка. Я подумывал вас попросить разрешение воспользоваться некоторыми крепостями дозора на востоке и на западе отсюда. Они, кажется, вами не используются, а нам пригодятся для размещения наших сил и пленных. Разумеется, я распоряжусь, чтобы вам выделили провожатых. Бауэн Марш вам поможет. Замечательно. Хочу, пока у нас с обоих есть время, прояснить вопрос насчет пленных одичалых. Много попало в плен. Почти половина из прибывших с Мансом, включая его самого. Пояснил я дозорному. Дело в том, что на юге война и не хватает людей. Я тут подумал немного и пришел к выводу, раз одичалые бегут даже с семьями из-за стены, тогда, быть может, я могу им помочь и облегчить долю дозора. Каким же образом? Я предложу одичалым перейти на нашу сторону. Те, кто согласятся служить верно и соблюдать наши законы в обмен на жизнь, новые земли и достаток, которого не было у них в застеной, то мы можем их забрать с собой. Тех же, кто не захочет этого, либо казнить, либо же отправить обратно мерзнуть на север отсюда. Хаем, если вы возьмете ответственность на себя, то я помогу вам с этим. Но только предупреждаю, одичалые народ дикий, и они не приемлют большинство законов, что к югу от стены. Ох, расплылся я в своей излюбленной ехидной улыбке. Поверьте, я умею убеждать и склонять к верному решению. К тому же у нас есть сопутствующие события, которые их сами толкают к нам в руки. Глупо не воспользоваться такой возможностью. Что же, буду рад, если вам удастся совершить это. Среди одичалых много детей, женщин и стариков, которые не могут сами о себе позаботиться. Они не виновны в своей жизни, просто родились они за стеной. Мы не выбираем, кем нам родиться, кивнул я ему. Сам я был вовсе простым очередным бастардом лорда Фрея, пока не начал путешествовать и не проявил себя. Когда выпала возможность, тогда я получил свою фамилию и землю. А теперь вот выбился в десницы королевы Ширин. Рад, что вы добились таких высот. Мало кому это удается, все зависит от мотивации, удачи и ума. На это я лишь пожал плечами. Вот Бжон, к примеру, также когда-то собирался уйти в дозор, еще до отбытия недостарка в королевскую гавань. Но мы с ним повстречались, и он стал моим оруженосцем, а недавно я посвятил его в рыцари, и теперь он командует своим собственным отрядом. Он пошел в отца, улыбнулся Джар. Я знал лорда Старка лично, сражался с ним как во времена восстания Роберта, так и Грейджа. Он вылитый отец, а также отличный лидер. Мои люди мне говорили, что никто во время осады даже подумать не мог его ослушаться. Горжусь учеником, кивнул я. Не зря я сделал ставку на него, когда посылал сюда с самыми быстрыми кораблями. Это нам помогло. Вы весьма далекоглядный человек, несмотря на юный возраст. Сколько вам? 19. Честно ответил я. Ха, мало кто может похвастаться такими достижениями в 19. Теперь в его взгляде еще больше уважения. Ну, вон Роб Старк сделался королем в 16. Правда, это глупый шаг, за который он может поплатиться, если не одумается. Старков сложно склонить к чему-то, они слишком упрямые, подметил Джар. Возможно, уклончиво ответил я. Ну, если у меня не получится склонить никого из законных Старков, то новым хранителем может стать незаконный Джон. Джон, в представлении северян, да и не только их, хороший человек, честный, справедливый, в нем кровь Старков, он хороший воин и командир. Такой кандидат нас устроит, если Старки не одумаются. Впрочем, не будем пока спешить, все еще может измениться. Еще обменявшись парой фраз, мы разошлись по своим делам. Уже ближе только к полуночи, я смог прилечь в королевской башне. Место, которое служило жильем для почетных гостей, в последний раз здесь монарх был лет 100 назад, а после него тут гостевал Тирион, если я не ошибаюсь. Теперь тут пребывали я, Джон, Беррик, Минден Мур, Торос, Бейлан Сван, Лора Стирел, Эмман Кью, Бриенна Тарт, еще десяток лордов и командиров моего войска, а а также сам Джар, ведь его обиталище в свое время сгорело, и теперь там еще делают ремонт. Пленные ночевали на месте старого лагеря, который немного восстановили, там же и часть армии. Это уже на следующий день было время и силы заниматься, вернее продолжить заниматься дислоцированием моих людей и пленных. Нам выделили сразу 4 крепости по 2 на восток, дубовый щит и лесной дозор у пруда, а также запад от Черного замка, врата королевы и глубокое озеро. И переброска людей и пленных заняла почти весь день. За этот день я начал пропаганду и вербовку одичалых. Сначала я предложил это лично Мансу в присутствии Торна, Джона и Мура. Торн хоть и не одобрял такой шаг, но все же решил помочь нам в этом. Манс упирался, говорил, что вольный народ не склоняет голов ни перед кем, но я-то знал, что в книге они преклонили колено перед Станисом. И я решил немного пошантажировать Манса. Он все же дезертир дозора и ему положена казнь. Я намекнул, что могу его попросту казнить, а его жену Далу и новорожденного ребенка выставить за стену, да и всех, кто не перейдет на нашу сторону и не преклонит колено. Да и к тому же я даже намекнул, что дозор будет не против и казнить всех одичалых, что не преклонят колено, так как, если одичалые не будут нужны мне, то я их передам на попечение дозору. Он заскрипел зубами и сказал, что ему нужно время, чтобы подумать. Его увели. Торн был не очень доволен, что дозор впутывали в вербовку одичалых, но все же ссориться он с нами не собирался. Мы выпили немного, как говорится, за встречу, а дальше разбрелись по своим делам. Я в сопровождении все того же Джона, Миндана и присоединившихся к нам Лореса и Бриены пошел уже объявлять предложение о присяге непосредственно одичалым. Более того, мы даже отпустили пару десятков одичалых с этим же посланием на волю, чтобы они убежавшим от нас передали это предложение. По большей части нас посылали нахер, но были те, кто и присягнул. Самое удивительное, это были в первую очередь великаны и Тормунд Великанья Смерть. У Тормунда, как оказалось, в живых остались все гражданские и около 400 бойцов, у великанов лишь 7 бойцов и столько же мамонтов. Джон со стрелками хорошо потрудился в первые дни его участия в осаде Черного замка. Ну и еще простые женщины и дети, которые были напуганы и хотели жить, ведь их мужья, отцы, сыновья и братья пали на поля боя и о них уже некому побеспокоиться. Но это было только начало. Последующие 3 дня к своим собратьям по жизни присоединялись еще больше гражданских и уже мелкие отряды и племена. На 4-й день Манс все же решился и прилюдно преклонил колено предо мной. После этого лед тронулся, и мне уже присягали даже тенны, правда в итоге почти треть решили уйти обратно за стену и ушли, я их отпустил, остальные все же присягнули. Те, кто были за стеной, когда я отправлял с отпускными одичалыми послание, решили так и не идти на поклон. Ну что же им хуже? В итоге, у меня оказалось дополнительно 4000 мужчин-бойцов, а также 3000 одичалых копейщиц, плюс около 10 000 гражданских. Я послал ворона на драконий камень, чтобы до вас собрал дополнительную небольшую поддержку флоту, чтобы переправить новых подданных Ширин в штормовые земли и королевские земли. Манс, к слову, получил новое имя и новую внешность, Геральт из Ривии, а волосы его были перекрашены в белый цвет с помощью перекиси водорода, которая у меня хранилась в небольших количествах. Благо хоть я додумался в свое время рассказать пару химических составов Квиберну и тот занялся их производством. Это было сделано, чтобы другие лорды и дозор сильно не возбухал. Правда, и Джар и Торн были этим недовольны, ведь они хотели казнить Манса, но я уговорил их не делать опрометчивые решения. Было сложно, но я смог это сделать. Ко всему этому оказалось, что примерно почти 100 человек из моей армии решили надеть черное по собственной воле. После этого я решил еще немного помочь дозору и приказал своим ребятам помочь в ремонте Черного замка и еще некоторых построек в других замках. А еще отсыпал дозору некоторую часть катапульт, скорпионов и пламени Блэкхарта. Затем, пока прибудут новые корабли для переброски людей, я решил немного познакомиться с одичалыми, их традициями и вождями поближе, чтобы быть к ним ближе и установить свои отношения. А еще решил выкупить часть ненужного обмундирования у дозора, для обеспечения им одичалых, своих запасов на них не хватало, вот и пришлось вновь парить мозги Торну, который, наверное, меня уже материл всеми известными и новопридуманными матами. Ну и разумеется, я и занялся лично строевой подготовкой и дисциплиной одичалых. Эх, Сколько же проблем с ними мне это принесло. Роб Старк. Роб навис над картой, где были изображены западные земли. Рядом с ним стояла его мать Кейтлин Старк, Тион, оруженосец Оливер, малыш Джон Амбер, Руси Болтон, Бриндин Талли, Виндил Мандерли и еще несколько рыцарей-командиров мелких отрядов разведчиков из речных земель. Сейчас они находились в Золотом Зубе. Два дня назад Роб захватил этот замок и его обитательницу Алисану Лиффорд, а еще разбил за день до этого Джейми Ланнистера, сумев взять в плен его и еще ряд важных заложников, которые сейчас томятся в подземельях Золотого Зуба. Роб планировал новые атаки на замки и отряды львов. Разведчики приносили регулярно новую информацию об его противнике. А сейчас разведка принесла вести, что озадачили его с одной стороны, насторожили со второй и обрадовали с третьей. Железный флот вторгся в западные земли. Флот Бейлона Грейджея захватил остров Светлый, скалу, гибельную крепость и Виндхолл, а также предпринял попытку захватить Ланниспорт, но это им не удалось. Также сообщалось, что отдельные отряды железорожденных высаживались вглубь запада и разоряли деревни и нападали на мелкие отряды людей Ланнистеров. После этого возник уже двухдневный спор между Робом, Тионом, малышом Амбером с одной стороны и всеми остальными с другой по поводу предложения Тиона отправиться как посол к своему отцу и склонить его к союзу и совместным действиям. Тогда сил точно хватит не только разорить вотчину Тайвина Ланнистера и лишить его средств к ведению войны, но и территорий. Некоторые отпрыски глав горных кланов Севера даже начали намекать, которые именно земли они не прочь заполучить себе во владение. Спор бы продолжался и дальше, если бы не внезапно вбежавший и взмыленный словно конь гонец. Ваша милость, ха-ха-ха, послание из Риверона, отправлено из Винтерфилла, произнес Роб и распечатал его. Что? Удивлению Робба не было предела. Что случилось, Роб? Взволнованно вырвала послание из рук сына леди Кейтлин. Что? Ну как? Что произошло, Кэт? Спросил ее уже ее дядя Бриндин. Флот Блэкхарта направился на стену. Мистер Лювин сообщил, что Блэкхарт причаливал к вдовьему дозору и Кархалду в своем путешествии. Как им известно, Блэкхарт поспешил на выручку ночному дозору в битве против одичалых. То есть он бросил свою королеву и компанию в штормовых землях только ради этого. Скепсиса в голосе Кейтлин Старк было море. Он наверняка хочет захватить Север. Нам нужно вернуться и... У него не хватит сил и времени для захвата Севера. Оборвал ее Бриндин. Он талантливый полководец и хороший воин, но есть такие понятия, как число воинов и время. Слухи о том, что он взял штормовой предел, верны. Теперь фактически большая часть штормовых земель и половина королевских земель стоят под знаменем оленя. Тем более он опасен. Он взял ту крепость, которую за всю ее историю не удавалось взять никому. Да и наслышано я о бастарде лорда Фрея. Он везде отличился, а его жестокость и кровожадность соперничает с Джоффри. Вероятность того, что Блэкхар хочет захватить Север, мала, пробормотал Роб. Но, тем не менее, мы не можем это игнорировать. Лорд Болтон, ваш сын сейчас поблизости Сигарда. Это так, кивнул Руси Болтон. У него под командованием сборный отряд из дритфорцев, людей леди Дастин и горных кланов, почти 5000 человек. Пускай они грузятся на корабли и плывут на север, они должны будут выбить Блэкхарта из Севера. Я пошлю ворона в Винтерфилл, чтобы сир Родрик собрал знамена и помог вашему сыну. Вместе они уничтожат Блэкхарта и угрозу со стороны Ширин Баратион. Селиса и ее окружение лишатся своего десницы, лучшего полководца и самой сильной части войска. Без него боевой дух и сила в их рядах упадут, и можно будет не бояться насчет удара с востока по речным землям. В речных землях все еще сидит новый провозглашенный лорд Хук, скривилась Кейтлин. Он сидит в Харвинхолле и угрожает Риверону. У этого человека еле наберется 5000 по всей той территории, что он занимает с вставшими на его сторону лордами и рыцарскими домами. Отмахнулся Роб. А после смерти Блэкхарта, они разбредутся и вновь придут к нам. К тому же пока там Хук, Тайвин в первую очередь нападет на него, а значит, погрязнет возле Харвинхолла. Но это только если он решит брать в осаду этот замок, подметил Руси. Да, но все же я уверен, что нам не нужно пока трогать Хука. Отправить часть наших сил обратно на север, чтобы разгромить Блэкхарта, а также заключить союз с Бейлоном. Тион приободрился. Но Роб, я уже решил, мама. Тион, собирайся. Я напишу послание твоему отцу, нам потребуются железорожденные, чтобы расправиться с Ланнистерами. Еще некоторое время Роб выслушивал недовольных советников, включая мать и двоюродного деда, а затем все же распустил совет и направился привести мысли в порядок к той, которая могла утихомирить его сердце, Тали Семиигир. Глава 32. Дамиан Блэкхарт. Уже третью неделю я пребываю в Черном замке, занимаясь всякой мелочевкой. Ну как мелочевкой, скорее менее важными делами, чем государственное правление и тренировки своего войска. Оно у меня уже довольно большое. Порадовали больше всего тенны, они хоть народ и дикий, но невероятно дисциплинированный. Самый смак ситуации в том, что я смахнулся в дуэли с их магнаром и убил его. После этого в ходе какого-то своего совета они избрали своим магнаром меня. А это значит, что я для них даже нечто больше, чем просто царь, почти как бог. Такое у них отношение к своему лидеру, правда, пришлось, когда мы провели ритуальный поединок с покойным магнаром, съесть его тело. Хорошо, что это было в лесу, и я приказал тенам молчать об увиденном. Хотя противно было жрать эту тушу, благо не я один его осилил. Но свое я получил после этого, ведь тенны очень свирепые воины и дисциплинированные, поэтому те 800 бойцов теннов, которые влились в мою армию, не просто быстрее всех и без вопросов принимали новые вооружения и тактики боя. А порой я даже ловил такие случаи, когда некоторые тенны избивали других одичалых за нерасторопность в обучении, причитая о том, что они позорят их магнара. Великаны особо в учениях не нуждаются, так что просто помогают в ремонтных работах. Манс, он же Геральт из Ривии, сейчас больше занимается своей женой и новорожденным сыном, а вместо него помогает Дарену, Беррику, Джону, Миндану Муру и Эмману Кью обучать одичалых Тормунд. Он умеет находить нужные слова, а чаще всего подсрачники одичалым, чтобы лучше воспринимали информацию. С копьеносицами, которых у меня набралось уже 3500, дела обстояли чуть сложнее. Что мои ребята, что дозорные были охочими до женских прелестей, и они были не против, как говорится, познакомиться с одичалыми дамами поближе. Там, где было все по обоюдному согласию, я не пресекал этого, а вот там, где пытались силой покуситься на моих одичалых, я отрезал яйца и заставлял жрать провинившегося перед всем замком, где были и дозорные, и мои старые люди, и одичалые. Не то, что я против изнасилований, в общем, просто мне не нужны лишние конфликты в армии, из-за этого начнутся лишние брожения. Хотя с этими копьеносицами была масса курьезов. Начнем с того, что когда мне давала присягу воительница-ведьма по имени Марнобелая Маска, выдала такую фразу: «Я присягаю быть тебе воином, а если хочешь, твоей женщиной или же мужчиной». Я просто кивнул в знак того, что услышал ее, а сам труханул немного, так как если с женщиной намек понял, то вот с мужчиной. Неохота мне получить стропон в жопу. У нее маска из белого чердрева, не хочу, чтобы во мне побывал такой же агрегат из столь благородного дерева. Я, конечно, понимаю, что чердрево на севере материал благородный, но вот только моей заднице от этого легче не станет. Поэтому я отправил ее в соседний замок, от греха подальше. Дальше несколько копьеносец, наверное, услышав слухи, бродившие среди моих людей о предпочтениях Лороса, решили, что он девушка, и хотели с ним подружиться, даже предлагали вместе с ним пойти попариться. А он отказался, и ведь самое забавное, что его хотел украсть сын Тормунда, так как считал, что Лорас просто воительница, симпатичная, молодая, симпатичнее многих одичалых воительница. Пока Лорас ему член не показал, тот не верил, что тот мужик. А с Бриенной было наоборот, ее поначалу некоторые одичалые принимали за мужчину и строили ей глазки. Все это продолжалось до тех пор, пока она с ними в баню не пошла, и те не убедились, что она баба. Хотя парочка одичалых копьеносец все же посматривали на нее. Джона не трогали, так как он хоть и был смазливее даже Лораса, но успел отрастить бороду и усы, почти так у сериального кита Харрингтона. Так что его такой фигней не донимали. Еще было множество забавных ситуаций, но эти мне больше всего запомнились. Сейчас я все это вспоминал и читал свитки, что выбил у Эймона Таргариена из библиотеки Дозора. Читал я в своих покоях в Королевской башне, про битвы ночного дозора прошлого, а также различные древние истории и мифы. Примерно была полночь, когда меня побеспокоил стражник и сообщил, что ко мне велькомандир тысячница одичалых. С ней я несколько раз беседовал, довольно интересная особа, она как бы принцесса, но реальной властью среди одичалых не обладала на политическом уровне. Просто была командиром большого отряда копьеносец Манса. Но она обладает командирской хваткой и силой. При этом очень красивая. Не знаю, были ли в роду Даллы и Вель выходцы из западных земель, а конкретнее из Ланнистеров, но они истинные арийки. Светловолосые и голубоглазые бести, Далла чуть ниже, примерно на полголовы и из-за родов чуть набрала в весе, Вель же следит за собой с помощью тренировок и активного образа жизни, она еще очень хороший лучник. Да и собственно каждая вторая одичалая хорошая лучница, уж такая жизнь у них складывается. Вот и сейчас передо мной предстала Вель в боевом облачении из толстого теплого слоя сукна, меха и чешуйчатых доспехов. Если бы не порядки, что у меня установлены, то я бы ее тут увидел бы с кинжалом и коротким мечом на боку, позади метательной секирой. Чуть ниже меня ростом, ясные голубые глаза, что сейчас на меня взирали с интересом, надеждой и моим самым любимым, страхом. Ее волосы были заплетены в тугую косу, что была перекинута наперед, доставая своей длиной аж до пупка. Кожа бледная, как и у любой истинной северянки, как она любит величать себя и других одичалых. Тонкие, но длинные и сильные пальцы скрестились между собой спереди. Она заняла позу покорности и молча смотрела на меня. «Ты, кажется, хотела что-то сказать, Вель». Начал я спустя минуту молчания сам разговор. Мне часовой доложил, что это именно ты хотела ко мне попасть на беседу. «Это так, Магнар. Лучше, милорд. Магнаром пускай меня тенны величают. Все же я лорд и даже десница нашей королевы Ширин». «Да, милорд», — кивнула она. «Я хотела с вами поговорить, вернее предложить кое-что». «И что же?» Я отложил свиток и приподнялся с большой двуспальной кровати, чтобы теперь уже посмотреть прямо в глаза Вель. «Себя», — ответила она мне, с улыбкой глядя прямо в глаза, и тут же продолжила. «Вы великий воин, лорд и теперь еще Магнар Тиннов, а также у вас есть свои земли, люди и влияние на юге. Мне хочется жить хорошо, уютно, сытно и иметь сильных детей, батюшки». Хмыкнул я. «А я тут при чем? Зачем мне ты? Замуж я тебя не возьму, ты одичалая, без рода и влияния на юге. Мне нужна жена с определенными характеристиками, если тебе известно это слово. Я не дура и знаю, что в законные жены по обычаям семи королевств ты меня не возьмешь. Но вот быть твоей женщиной, любовницей я могу. Обе дочери покойного Магнара в тот же день, когда я убил их отца, возжелали стать моими. Одну я отымел прямо там, в лесу, недалеко от тела ее отца. Вторую я поимел пару дней и отдал ее Тормунду в знак дружбы. И знаешь, я не испытываю угрызения совести, потому что они стали фактически чуть ли не моим имуществом. Да я забочусь о своих людях, ведь они мои люди и я за них отвечаю, так же как и они передо мной. Если ты станешь моей женщиной, ты многое получишь, но вот только с тебя и спрос будет больше. Пояснил я ей. Ты будешь полностью в моей власти. Захочу, буду трахать тебя каждый день, захочу, отдам тебя кому-то, если надоешь или будешь бесполезной. А если разочаруешь меня, или предашь, то участь вихта на службе у иного тебе покажется раем. Но все же вернемся к главному вопросу, зачем ты мне? Она некоторое время стояла, смотря мне прямо в глаза, а затем стала снимать свой полудоспех и одежду. И очень скоро она предстала предо мной, в чем мать родила, и тут я рассмотрел, что у нее все же чуть больше, чем третий размер груди, а ягодицы, как у бразильянки, имеются в виду такие же, аппетитные, упругие и округлые. «Иди сюда!» – похлопал я по краю кровати. Она послушно, и молча, последовала моей команде и умостилась рядом со мной. Чувственные, немного обветренные губы были слегка приоткрыты и манили меня. Все же она хороша, чертовка, даже симпатичнее Серсии, чем-то. Поэтому я не сдерживал себя и, ухватив за затылок, притянул к себе и поцеловал. Она тут же ответила на мой поцелуй. Я у нее, разумеется, был не первый, но, видимо, поцелуй у одичалых не в фаворе. В итоге, я ее фактически учил целоваться. Через несколько минут мы уже вовсю ласкали тела друг друга. Правда, на мне были еще штаны и сначала через них, а потом, просунув свою руку в портки, Вель стала надрачивать мой член, а затем после того, как я отлучил ее от своих губ, надавил на макушку рукой, она опустилась между моих ног и принялась ублажать меня ртом, это она умела хорошо. Вскоре она освободила меня от штанов, и тут же начала ласкать мою головку своим языком, обводя им по кругу. Она дразнила меня, распаляла. Наконец, напоследок провела языком от основания до головки. Она полностью погрузила в свой рот мой член, делая поступательные движения вверх-вниз языком по головке. Она доставляла много удовольствия. Вобрав член полностью, она начала ритмично двигать головой, при этом смогла еще и облизывать головку. Так продолжалось несколько минут, пока я не кончил ей в рот, и она проглотила все мое семя, при этом уставившись на меня своим задорным взглядом. Все еще задорно смотря на меня, она приподнялась чуть выше и села на мой таз, а затем, направив член в свое лоно, со стоном опустилась на него. Я также застонал, получая удовольствие от действий этой женщины. Она знала, что ему нужно, и умело этим пользовалась. До этого я думал, что лишь дарники весьма искусны в этом деле. Но, кажется, все же одичалые также не монашеский образ жизни ведут. И это хорошо. Спустя долгое время наслаждений я кончил в ее лоно. Кончила и Вель. Азарт вечера не покидал нас обоих. Через пару минут, немного отдышавшись, я опрокинул ее на спину на мягкую перину. Она притянула мою голову к себе обеими руками и впилась в мои губы. А затем обхватила мой торс своими ногами и заключила их в замок, вертя своими бедрами по бокам, заставляя мой член вновь встать. Обхватив ее пышные груди руками, я мял их, начиная проникать в ее лоно, заставляя ту немного болезненно вскрикнуть от грубости и неаккуратности. Я любил иметь жестко, что-то в этом было. Наверное, я все же зверь, как меня называла Абара. Я не всегда люблю нежности и предпочитаю дарить кому-то, скорее боль вперемешку с удовольствием, увы, но я эгоистичная натура. Милорд, прошу медленнее. Простонала она, поморщившись от небольшой боли. Я решил послушать ее и стал двигаться чуть медленнее, чуть позже повышая скорость постепенно. Вскоре, сама Вель просила двигаться быстрее мне навстречу бедрами, входя в мой темп, отчего я начал яростно вдалбливать ее в кровать, при этом лаская ее соски, облизывая и кусая их по очереди, изредка прерываясь на поцелуи. Она же царапала мне спину своими ногтями до крови. В какой-то момент она выгнулась дугой подо мной и громко закричала, а ее лона обхватила мой член еще сильнее. Она кончила вновь. Вскоре после пары десятков толчков, кончил и я. Поднявшись с кровати, я пошел к столику, где был графин с вином, налил и ей, и себе. «Благодарю, милорд», и приняла с моих рук кубок. «Я прошла ваше испытание, и стала теребить свою косу. Хм, в принципе да, ты теперь моя. Надеюсь, что я смогу проводить такие ночи в вашей компании чаще, милорд. Ну, на сегодня ты остаешься здесь. Все же это был только небольшой тест испытания. А теперь, я отложил выпитый кубок. Ты узнаешь, как правильно дарить мне удовольствие. Ночь с Вель была хороша. Я скинул напряжение и уже утром порхал. Вот что делает с мужчинами хороший секс с девушками, а вот Вель, кажется, еще отсыпается. Впрочем, хрен с ней. Пока у меня есть другие заботы помимо этой бабы. Я уже час как не спал и инспектировал моих людей в черном замке. Большую часть повреждений уже отремонтировали, даже силами моих людей отреставрировали отдельные участки, что повредились из-за застоя. Мормон на пару с Бауином Маршем даже посветлели как-то от того, что у них на халяву состряпали евроремонт. Еще недельку и мы отбудем на юг обратно. Эти мысли у меня и вчера были, а после того, как только что прибыл гонец с депешей от Рекса морем вместе с новыми дополнительными кораблями Сана в Восточный дозор, а оттуда сюда, я уверился, что нужно будет долго здесь не задерживаться. Чем смог ночному дозору помог, у них даже больше чем 150 лишних добровольцев появилось, а еще оружие, отремонтированные замки и средства разного толка, включая деньги. В депеше Рекс подробно расписал, что ему было известно о передвижении войск противника, переговорах и последних новостях на подконтрольной нам территории. Начнем с того, что Бейлан все же надумал нападать на запад. Правда, я еще не знаю о том, не напал ли он еще на речные земли и север заодно, но вот факт захвата 5 крепостей и попытки взять Ланниспорт, Тайвин пропустить не сможет. Ему просто жизненно необходимо отправить туда подкрепление, что собственно он и сделал, отправив туда Давина Ланнистера с 10 000 пехотинцев. Роб вроде бы успешно воюет на северо-западе западных земель и захватил ряд крепостей. В речных землях вроде бы тихо, но Варик сталкивался с отдельными отрядами вассалов Талли и Тайвина. Тиреллы пока сидят тихо, но шпионы докладывают, что там идет спор между Мисом и Алиной за то, куда идти. Его матушка, дай боги ей здоровья, велит ему не страдать фигней и попросту ждать, ведь двое его сыновей и даже некоторые вассалы в плену. А Мейс подумывает согласиться на предложение Тайвина о женитьбе Маргири и Джоффри. От мизинца ничего не слышно, нас долина и остальной мир игнорит, как всегда. Рекс передал, что Селиса подумывает благодаря Масси о том, чтобы выдать Ширин за старшенького сына Мейса или же на крайняк за Квинтина Мартилла. Мысль здравая, но не факт, что хоть кто-то согласится. Стаффорд Ланнистер предпринял попытку захвата ряда крепостей в штормовых землях, но огреб от лихого рыцарского наскока под командованием лорда Баклера. Кажется, даже по неподтвержденным данным, этот Стаффорд окочурился. Сам Тайвин сидит в королевской гавани и пока не спешит куда-то лично. А жаль, его бы сейчас убрать не мешало бы, наверное, хотя Рекс отчитывался, что пытался убрать Петира и Вариса, но пока эти попытки были неудачными. При этом заверил меня, что безликие на нас не примут заказ. Здесь за нужные ниточки подергал наш дед, который решил прибыть на драконий камень для каких-то своих целей, но при этом привез немного золота, для поддержки. Интересно, сколько это немножко? Я надеюсь, много. Деньги у нас, конечно, имеются, пусть и не в количествах, как у Ланнистеров, но все же они никогда лишними не бывают. Наши силы немного возросли, по большей части, конечно, за счет наемников, но были и лорды из простора, что присягнули нам. Фактически тут все крупные лорды и тот род фасовиев, которые рыцари между реками Зыбкая и Мандер, теперь наши. И Тиреллы пока ничего не делают. Хотя от Сидерхолла до Хайгардина кажется 250 или даже пускай 300 миль. И последняя новость состоит в том, что на момент отправки депеши ко мне в Сигарде к отплытию готовилась армия северян в 5000 рыл, чтобы выбить меня из севера, уроды неблагодарные. Впрочем, хрен с ними, я более чем уверен, что на севере также собирается дополнение к этим баранам, но они не будут действовать сами. Соберутся все кучи и только потом выдвинутся на меня, что же пока неплохо. По срокам мы успеем свалить. Пока я не хочу драться с северянами, тем более на их территории. Треть одичалых мы уже переправили 2 недели назад на юг. Обе флотилии где-то на полпути должны были встретиться. Сейчас некоторые наши корабли, которые оставались еще в восточном дозоре, завершили ремонт и также смогут нагрузить на себя людей. Плюс флот Сана, так что мы можем переправить минимум столько же, сколько и в прошлый раз. «Лорд Десница», — окликнул меня Джон. «Что случилось, Джон?» — улыбнулся я ему, спрятав во внутренний карман депешу. «Мы можем поговорить, наедине. Да, я сейчас все равно свободен. Пошли. Интересно, о чем он хочет поговорить?» У него на поясе был длинный коготь, родовая реликвия мормонтов. Джар взял ее себе, после бегства его сына, после скандала с рабовладельцами. А сейчас, после спасения Дозора и жизни Джара, старик решил подарить этот меч Джону. Он отнекивался от этого дара, но Джар чуть было морду не набил Джону за отказ и фактически силой вручил меч ему. Что же меч из валерийской стали ему будет нужен? Хотя, быть может, и мне, наконец, стоит поискать себе меч из этой благородной стали. Кинжал есть, а меча нет, непорядок. Мы отошли в Богорощу и сели перед чердревом. Джон немного нервничал и теребил свою бороду. Говорит, давай, лишний раз нервничать не стоит. Говори как есть. Вы ведь можете узаконить кого-то или же дать титул и земли, если потребуется. Вы ведь десница, и вас королева Селиса послушает. Ты смотри, куда он клонит. Неужели хочет стать законным Старком? Ты хочешь стать законным Старком? Я не сдерживал удивления. Не думал, что ты первый начнешь этот разговор. Думал, Селиса сама предложит тебя узаконить. Но раз так сложилось, то думаю, это легко сделать.